Обрывки воспоминаний. Бог развлекался, пытаясь нас разъединить. А потом, наскучив этими играми, забывал про нас. Камешки. Они сыплются на него градом. Он смотрит, как они взлетают вверх, а потом попадают в него, отскакивая от его тела. Память подсказывает ему, что там, где он находится, их очень много. Земля сплошь усыпана кирпичной крошкой, обломками черепицы и битым стеклом. Вокруг одни черные фасады, готовые обрушиться, зияющими дырами вместо окон. Вдали маячит силуэт подъемного крана. Здесь прошла война. Здесь одни люди восстанавливают то, что разрушили другие. Куда же подевалась стена с рисунками? Где сама комната? И где Бог? Он напрягает память, стараясь вернуться к тем камешкам, к точке отсчета. Маленькие дети, четверо малышей среди развалин, хотя нет, их пятеро. Есть еще девочка, она плачет, сидя на земле. Все они растрепаны и одеты в лохмотья. Неужели он такой же? Не может быть. Теперь, когда он напряг память, ему вспоминается его одежда, она безупречна. Длинные волосы аккуратно заплетены в косу, руки сияют ослепительной белизной. Малыши кричат ему какие-то слова, но он их не понимает. Все они такие крошечные, напуганные, слабенькие, очень слабенькие. Та девочка, сидевшая на земле. Теперь он вспоминает. Она плакала из-за него. Он вовсе не хотел ее обижать, даже пальцем не тронул. Просто подошел, чтобы посмотреть на нее, из чистого любопытства, а она ударилась в слезы. Камешки. Наверное, поэтому мальчишки и кидали их в него. Они хотели, чтобы он отошел от девочки. Он думает, это воспоминание совсем не интересно. Как вдруг появляется Артемида. Она здесь вся, целиком, а не только глаз в стенной дыре. Ее длинные рыжие волосы так пышны, что можно разглядеть только лаковые туфельки, кружевные оборки на платье, да очки в золотой оправе. Она спокойно направляется к детишкам, они изумленно пялятся на это чудо и тотчас перестают швырять камни, но по-прежнему насторожены. Артемида присаживается на корточке перед девочкой. Они почти ровесницы, но одна из них рослая, нарядная и прекрасная, другая тщедушная, грязная, жалкая. Артемида вытирает ей слезы решительным движением, лишенным нежности. Убедившись, что девочка смотрит на нее, она вытаскивает из своих кудрей ленту и оживляет. Малыши с восторженными криками взирают на пляшущую ленту. Артемида дарит им ленту, и они тотчас удирают, как кролики, что-то лопача на своем странном наречии. Артемида направляется к нему. Осколки кирпичей складываются на ее пути в фигурную дорожку. «Мы не такие, как они, Один». «Один? Вот, значит, как его прежде называли. Это воспоминание будет не совсем бесполезным, его нужно сохранить». «Неправда», — слышит он собственный голос, — «это они не такие, как мы. Я хочу вернуться домой». «Ты не можешь». «За что нас так наказали? Сначала разлучили, а теперь и вовсе покинули». Артемида снимает очки, и он видит, каким станет в будущем ее лицо, лицо, отмеченное мужской красотой. «Вечно ты все драматизируешь», — говорит она с обычным своим непоколебимым спокойствием. «Мы обязаны жить среди людей, понять, как они устроены. Это не так интересно, как звезды, но все же очень познавательно. Считай это новым испытанием и знай. Я в последний раз помогаю тебе, Один. Ты должен сам научиться ладить с людьми». «Но я ни слова не понимаю в их речи». «Так научи их нашему языку». И они начинают хныкать, как только я к ним приближаюсь. «Так научись обуздывать свою силу». «Но почему я, именно я, должен соблюдать это правило?» Артемида едва заметно хмурит рыжие брови, надевает очки, но тут же опять снимает. «Они уже не годятся для моих глаз. Ты заметил, как быстро меняются наши тела? Мне не терпится достигнуть конца взросления. Эти детские кружевные платьица, терпеть их не могу». «Но все-таки почему?» — настаивает он. «Почему мы обязаны подчиняться приказам?» Артемида устремляет на него внезапно посуровевший взгляд, запускает руку в свои пышные кудри и извлекает оттуда книгу, потому что здесь так написано. И на этом воспоминание обрывается. «Нота Бене, обуздывай свою силу», кто произнес эти слова и что они означают.